Глава 46. Рука об руку мы вернулись в зал с дырами в потолке, где по-прежнему гуляли ледяные вихри. Райнар создал вокруг меня какой-то щит, благодаря которому я не чувствовала холода. Но, наверное, увидев то, что происходило в помещении бывшей тюрьмы, я бы позабыла об этом. Ариана, снова овладев телом Ваны, парила в метре над полом и грозно глядела на Леарму и Радиру, которые косились одна на другого с откровенной ненавистью. Шадар и Нейтер стояли возле изумрудных, как конвой. На лице старшего принца была написана печаль. Младший же глядел на жрицу, то есть богиню, с жадным предвкушением. Мы поспели как раз к окончанию речи Арианны. «Таким образом я лишаю ваш клан права владеть этим миром», — говорила она. — Ваша участь, как и дальнейшую судьбу ваших сыновей, определит комитет по контролю за мирами. — Но это несправедливо, — возмутилась Радира. — Я-то что сделала? В ответ богиня просто посмотрела на нее, и драконица мгновенно сникла, смутилась и опустила голову. Лярм молчал и при этом так широко улыбался, что было четкое ощущение, что у него непорядок с головой. Но потом, не знаю как, но перед моим внутренним взором замелькали картины, которые я предпочла бы не видеть. Вот Лиарм полуголый в цепях, а Радира хлещет его плетью. Вот дракон стоит перед женой на коленях и умоляет простить его. Затем был следующий слайд, где изумрудный глава приказывает отправить куда-то груз самоцветов и сокрушенно качает головой. Вот он отчитывается о чем-то перед невысоким, щуплым, светловолосым парнем. В этих картинах были эмоции Лиарма, и там было столько тоски, бессилия и безысходности, что мне стало его жаль. Быть может, не такой уж он и псих, просто в своем желании развестись дошел до последней черты. «Семейная жизнь сложна, Нина», — произнесла мысленно богиня. «Тебе ли не знать, какой она может быть? Тебе выпал второй шанс, и от вас обоих будет зависеть, как вы распорядитесь этим шансом. Слушай свое сердце, а не только разум». Между тем, позади изумрудных, опутанных фиолетовой сетью, открылся портал, образованный сияющей белым светом рамой. Оттуда начали выходить эльфы. Четверо эльфов, трое блондинов и один с черными, как смоль, волосами, заплетенными в толстую косу. Брюнет шел первым, и его ярко-зеленые глаза светились, как у кота в сумерках. «Альрем», — обратилась к нему Ариана, — «это я вызвала тебя». «Я понял, о прекраснейшее», — склонил голову эльф. «Мы давно наблюдаем за этим миром. Полагаю, здесь новый повелитель». «Их двое», — усмехнулась богиня. «Райнар Артрангар и Ниниэлла Корунд». «Я не буду раскрывать никому тайну твоего происхождения», — раздался у меня в голове голос богини. «Даже моему внуку. Впрочем, он сам скоро догадается об этом. Аль умный мальчик. Прощай, Нина». Тело Ваны окутало искристое сияние, и она начала оседать на пол. Один из эльфов-блондинов подался вперед, чтобы подхватить ее, но его опередил Нейтер. Я услышала рычание. А Вана открыла вновь сверкнувшие белым светом глаза и выдала. «Не думай, что я позволю тебе забрать мою жрицу, дракон. Ее служение еще не окончено, поэтому держи свои желания при себе». Нейтер скривился, но Вану, которая вновь лишилась чувств, не выпустил. Эльфы с любопытством наблюдали. А главный, Аль, казалось, сканировал пространство. Стоило Радире попытаться вскинуть руки, как он резко развернулся и уставился на нее, отчего драконица замерла. «Я бы на вашем месте не делал резких движений, леди Артландер». «Милостью бывшего мужа я теперь снова Артрамриор», — хмыкнула Радира. «Вернулась к девичьей фамилии. Вызовите главу моего клана». «Разумеется, леди. Мы оповестим о вашей ситуации и его тоже. Пока будьте любезны сдать артефакты и пройти с нами». «Я никуда не пойду без сыновей», — выкрикнула Радира. «Их вероломно захватили, удерживают в тюрьме, подвергают пытками. Эти...» Она ткнула пальцем последовательно в Нейтера и Районара. «Ваши сыновья находятся в плену за нападение и попытку захвата другого дракона», — сказал эльф. «Но вы, конечно же, можете подать жалобу, как это уже было сделано от имени пострадавшего присутствующего здесь Райнара Артрангара». «Не знал, что от моего имени подали жалобу», — задумчиво произнес герцог. «Желаете отозвать?» — поинтересовался эльф, обернувшись к нам. Собственно, вы можете сделать это в любой момент, ведь мы еще не раз встретимся. Это дело, — он кивнул на окружающую обстановку, — требует самого тщательного разбирательства. Ведь у нас едва не случилось воплощение нового темного бога. Вы допустите наших представителей в свой мир для сбора улик или предпочтете заниматься расследованием самостоятельно? Эльф с любопытством переводил взгляд с меня на Рая, на Рая обратно, словно ждал ответа от нас обоих. «Так и есть», — произнес Райнер мысленно, — «ведь богиня назначила правителями этого мира и меня, и тебя, как равноправных партнеров». Я поняла, что мне нужен хотя бы небольшой перерыв, осознать эту ситуацию с мировыми правителями и вообще все. И ответила эльфу. «Нам нужно несколько дней, возможно, даже больше, чтобы войти в курс дела и собрать информацию. Тогда у нас будет более четкий ответ относительно расследования». «Хорошо», — кивнул эльф, словно ожидал услышать нечто подобное. «В таком случае жду с нетерпением встречи. Полагаю, вы захотите присутствовать на разбирательстве касательно судьбы изумрудного клана. С точки зрения истории драконьей парности весьма любопытно. И я могу сказать, что такое впервые, чтобы именно мужчина был инициатором разрыва связи». «Выходит, среди драконов женщины чаще подают на развод, чем мужчины», — уточнила я. «Такое случается тоже крайне редко», — заявил эльф. Но недавно был реально показательный случай. Когда ведьму похитил дракон, к нам обратился ее фамильяр с жалобой на то, что она не желает быть парой этого дракона. «Как интересно!» — воскликнул, разглядывая эльфа со все возрастающим любопытством. «Хотелось бы узнать эту историю подробнее. А чем все закончилось?» «Ведьма осталась с фамильяром, и они живут долго и счастливо», — улыбнулся эльф. «А вот судьба дракона доподлинно неизвестна. Могу сказать, что он лишился большей части своей силы. Эта ситуация дала понять многим высшим, что нельзя присваивать девушек, похищая их из других миров». «Уважаемый лорд Дилитоари, благодарю за познавательную беседу». В голосе Райнера вполне отчетливо слышалось рычание, а улыбка больше походила на оскал. «Похоже, ваши сотрудники закончили здесь». «Я и моя пара обязательно посетим комитет по контролю за мирами в самом скором времени». «Рад слышать!» — эльф подался вперед, завладел моей рукой и обозначил над ней поцелуй, чем снова спровоцировал драконий рык. Но этому длинноухому оказалось мало, он подмигнул мне и сообщил. «Приятно познакомиться, Лиира Корунд. Моя супруга с удовольствием примет вас, если у вас появятся вопросы, связанные с парностью». Он посмотрел на Райанара и добавил совсем другим тоном. «Лорд Артрангар, я и моя бабушка с нетерпением ждем восстановления магических потоков на этой планете». С этими словами эльф развернулся и пошел к своим сотрудникам, которые действительно ждали его, спеленав парочку изумрудных драконов в темные коконы. Открыв портал, представители комитета ушли. «Он обращался к тебе на твоем родном языке, верно?» — спросил Райанар. — Что он сказал? Или... Прости, Нина, если это личный вопрос. — Нет, совсем нет. Тут я и правда сообразила, что лорд Алерам говорил со мной по-русски. Он сказал, что его жена будет рада пообщаться со мной. — Ясно. Как мне показалось, Райанар выдохнул облегченно. — Нина, я... Мне странно в этом признаваться, но я, кажется, тебя ревную. Но если ты не будешь убивать всех мужчин, которые могут мне понравиться, думаю, что смогу это пережить. Не уверен, что смогу удержаться от этого, — улыбнулся Райнер. С тобой я часто веду себя как идиот. И как ты меня терпишь? Знаешь, терпение очень важно для семейной жизни, — заметила я. Расскажешь мне, что еще нужно и что должно быть в брачном договоре? Мы обязательно обсудим все пункты, — сказала я. «Знаешь, договор — это замечательно», — улыбнулся герцог. «Я рад, что ты так серьезно подошла к моему предложению. Но я задолжал тебе как минимум десяток свиданий. Ты позволишь мне ухаживать за тобой?» «О, ты должен мне не только свидание», — заметила я. «Как насчет обучения магии?» «Это непременно». Райнер стал серьезен. «Ты стала еще сильнее благодаря богине, и нужно как можно скорее научить тебя контролировать магию». Так что начнем прямо сегодня, сейчас. Я наложу заклинание стазиса на это место, а ты следи за тем, какие магические потоки при этом задействованы. К нам подошли Шадар и Нейтер, причем последний по-прежнему держал на руках Вану, она до сих пор была без сознания. «Она в порядке?» — спросила. «По крайней мере, будет?» «Когда Арианна вселяется в нее, она теряет силы», — зло выплюнул Нейтер. «Нет ничего опаснее, чем быть сосудом для божества. Она каждый раз расплачивается своим здоровьем». «Ты ведь помнишь слова богини?» — спросил Шадар. «Она сказала, что Ванна останется ее верховной жрицей. Это означает...» «Я прекрасно понимаю, что это означает». Нейтер зло усмехнулся. «Но знаешь, брат, боги тоже не всесильны. Изумрудная тень черного дракона, которую только что окончательно развоплотили, с тобой бы не согласились», — заметил Районар. «Сейчас она была довольно убедительна», — сказал Нейт. «Но не забывай еще вот что. Арианна не единственная богиня в созвездии миров». Принц тряхнул головой и, как ни в чем не бывало, спросил. «Итак, какие наши дальнейшие планы?»